Самая большая держит на себе снежники круглый год и при ярком солнце имеет синеватый оттенок. У подножия сопки лежит большое озеро. Возможно, и оно, и вечный снег влияют на цвет окружающего пейзажа, и чукчи называют его «озером у синей сопки». Из этого озера и вытекает чистый веселый ручей. В озере водится крупный голец, на берегу маленькая избушка для рыбаков. На болоте и озерках вокруг весной и осенью всегда много дичи. Однако совсем не это заинтересовало геолога Андрея Матвеева. Часто ходил он сюда на рыбалку с дедом Киемом, приносил и складывал в избушки окатанные булыжники обсидианов. Хороший камень – мечта коллекционера. Серые на поверхности, они на разломе были густо-черного цвета. Вулканическое стекло. Как по-чукотски этот камень? «Елка Авыквын», – ответил дед. Попытки найти коренные выходы обсидиана ни к чему не привели. Хотя Матвей вместе с детьми провел в окрестностях два геологических похода. А что, если обсидианы и тектиты метеоритного происхождения? А вдруг и само озеро у синей сопки образовалось в кратере, возникшем сотни тысяч лет назад от громадного метеорита? Ведь оплавленное стекло могло образоваться только в результате высокой температуры и сверхвысоких давлений. И если Чукотское озеро Эльгегыдген по одной из гипотез метеоритного происхождения, почему таковым не может быть и это? Два мешка черных бомб набрал Матвеев, сложил в коридоре избушки. Вдруг пригодятся. Теперь он знает, отвезет в экспедицию и как образцы, и просто подарки любителям камней. «Сюда нужна партия», — думал Матвеев, «и чтобы в ней, кроме геологов, были физики и геофизики. Нужно комплексное изучение. И, конечно же, без ребят из комитета по метеоритам не обойтись». Все это, правда, попахивает чистой наукой, диссертацией. А он, Матвеев, поисковик, он практик. Впрочем, почему же чистой? Доказано, что большинство впадин, образованных ударами сверху, из космоса, таят в себе месторождения самых разных ископаемых. Вон по соседству в Канаде структура Садбери дала целый букет полиметаллов. А вдруг и здесь? Конечно, пусть сначала на Эльгегыдгене поработают, пусть все его тайны раскроют, работы хватит. Ну а потом? Потом можно будет и озером у синей сопки заняться, если, конечно, в экспедиции будут люди и средства. «Эх-эх-э, мечтания!» — прерывает себя Матвеев. «Надо сначала с поселком распрощаться. Надо сначала в экспедицию попасть. Надо войти в курс проблем новой работы. Надо... Ох, много чего надо! И до ближайшего его Матвеева поля так же далеко, как ему самому, да погасший только что в звездном небе очередной кометы. Обо всем этом он и рассказал бы Людмиле Федоровне, отвечая на ее вопрос о его дальнейших планах, если бы был уверен, что ей это интересно. Но передумал. «Вот хорошо бы поручить ей, — подумал Матвеев, — собирать легенды, записывать все легенды об Елка Авыквын, и чукотские, и эскимосские –